Глава 7. Он потерял не только Лапу и Лотти, но и Клариссу. Папа объявил, что к Великому посту он возвращается в Рим. Чтобы закончить отделку восковой модели и получить одобрение папы, у Микеланджело оставалось лишь несколько недель. Это означало, что без опытных помощников, без литейщика по бронзе, который отыскался бы в Эмилии, ему надо было работать дни и ночи, забывая о еде, о сне, об отдыхе. В те редкие часы, когда он отрывался от работы и бывал у Клариссы, он уже не мог беспечно болтать с нею, рассказывать о себе и о своих делах. Он ходил к ней только потому, что не мог сдержать свою чувственность. Страсть к ней, как голод, слепо гнала его по улицам к дому Клариссы. Ему надо было схватить ее, владеть ею и тотчас уйти, не тратя лишнего времени. Это были жалкие случайные минуты, которые работа пока оставляла ему на любовь. Кларисса была грустна. С каждым новым его приходом она, замыкаясь в себе, становилась все скупее на ласки, пока не обнаружила полной холодности. От сладкого пыла их первых встреч теперь ничего не осталось. Уходя от нее однажды ночью, Микеланджело посмотрел на свои пальцы, обесцвеченные воском. «Кларисса, мне очень жаль, что все у нас складывается так нехорошо». Она вскинула руки, потом безнадежно опустила их снова. «Художники живут где придется и нигде. А у тебя дом, твоя бронзовая статуя». Бентивольо прислал из Милана грума с каретой, чтобы забрать меня отсюда. Спустя несколько дней папа в последний раз посетил мастерскую и одобрил модель. Рука, изваянная, сжимала теперь ключи храма святого Петра. Лицо было одновременно и яростное, и милостивое. Юлию понравился такой его образ. Он дал Микеланджело свое благословение и наказал, чтобы Антон Мария да Линьяно, болонский банкир, по-прежнему оплачивал все расходы Микеланджело. «Прощай, Буонаротти, мы увидимся в Риме». В сердце Микеланджело вспыхнула надежда. «Там мы продолжим работу над гробницей». Я хочу сказать, над мраморами. Будущее может предсказать один только Бог. Высокомерно ответил на это первосвященник. Отчаянно нуждаясь в литейщике, Микеланджело вновь написал Герольдо во Флоренцию, умоляя его послать в Болонью Бернардино, лучшего литейного мастера Тосканы. Герольд отвечал, что Бернардино приехать не может. Микеланджело обследовал всю округу, пока не отыскал пушкаря-француза, согласившегося взяться за работу, построить большую печь и отлить статую. Микеланджело вернулся в Болонью и стал ждать пушкаря. Француз так и не приехал. Микеланджело опять написал Герольду. На этот раз мастер Бернардино дал согласие приехать, но требовалась не одна неделя, чтобы он мог завершить свои работы во Флоренции. Неурочная преждевременная жара наступила в начале марта, губя весенние всходы. Болонья жирная превратилась в болонью тощую. Вслед за этим пришла чума, скосив 40 семейств за несколько дней. Тот, кто умирал на улице, так и оставался лежать неубранным. Никто не осмеливался прикоснуться к трупам. Микеланджело и Арджиенто перенесли свою мастерскую из каретника на двор при церкви Сан-Петронио, где хоть чуть-чуть дул ветерок. Мастер Бернардино приехал в Болонью в разгар жары. Он похвалил восковую модель и быстро сложил посредине двора огромную кирпичную печь. Несколько недель ушло на опыты с огнем. Бернардино испытывал разные способы плавки, потом стал покрывать восковую модель слоями земли, смешанной с золой, конским навозом и даже волосом. Толщина кожуха достигала полупяди. Микеланджело не терпелось тотчас же начать отливку и поскорее уехать из Болоньи. — Нам нельзя спешить, — внушал ему Бернардино. — Один опрометчивый шаг, и вся наша работа пойдет на смарку. Да, ему нельзя спешить, но прошло уже более 2 лет, как он поступил на службу к папе. Он потерял за это время свой дом, потерял время и не скопил никаких средств, не отложил про черный день ни скуда. Пожалуй, он единственный, кто не извлек из общения с папой никакой выгоды. Он снова перечитал отцовское письмо, доставленное утром. Лодовико представилась новая замечательная возможность вложить капиталы, и он требовал денег. О деталях дела Лодовико писать не осмеливался. Детали надо было держать в секрете, чтобы никто не проведал о них и не перебежал дорогу. Но ему, Лодовико, были необходимы сейчас 200 флоринов. Иначе он лишится выгоднейшей сделки и никогда не простит Микеланджело его скупости. Чувствуя на своих плечах двойное бремя святого и земного отца, Микеланджело пошел в банк Антон Марии де Линьяно. Он выложил перед банкиром все цифры и подробно рассказал ему о 2 своих скудных годах, проведенных в услужении у Юлия, пожаловался на острую нужду. Банкир проявил полное понимание дела. «Папа уполномочил меня давать вам деньги на закупку материалов. Но спокойствие духа тоже очень важно для художника. Считайте, что мы договорились. Я выдаю вам 100 флоринов в счет ваших будущих расходов, и вы можете послать эти деньги отцу хоть сегодня». Альдовранди часто наведывался к Микеланджело посмотреть, как продвигается работа. «Ваша бронза сделает меня богачом», — говорил он, вытирая лоб после осмотра печи, от которой во дворе была жара, как в преисподней. «Это почему же?» «Болонцы бьются об заклад, что эта статуя чересчур велика и что вам ее не отлить. Ставят большие деньги. А я принимаю заклады». «Мы отольем статую», — мрачно отвечал Микеланджело. «Я слежу за Бернардино и вижу каждый его шаг. Этот мастер сумеет отлить бронзу и без огня». Но когда в июне Бернардино и Микеланджело начали, наконец, литье, произошла какая-то ошибка. До пояса статуя получилась хорошо, но почти половина всего металла осталась в горне. Он не расплавился. Чтобы освободить его, надо было разбить горн. Пораженный ужасом, Микеланджело кричал на Бернардино: «В чем дело? Отчего беда? Не знаю. Никогда у меня раньше так не бывало». Бернардино страдал и мучился не меньше Микеланджело. Был, видимо, какой-то изъян во 2-й порции меди и олова. «Мне так стыдно!» Микеланджело ответил ему охрипшим голосом: «Ты хороший мастер, и ты вложил в эту работу всю свою душу. Но тот, кто работает, порой ошибается. У меня прямо сердце изболелось от такой неудачи. Завтра же утром я начну все снова». В Болонье, как и во Флоренции или в Риме, была своя система оповещения. В мгновение ока всему городу стало известно, что отлить статую папы Микеланджело не удалось. Народ толпами собирался у двора, потом проник внутрь, желая увидеть все своими глазами. Среди этих людей был и Винченцо. Он хлопал ладонью по еще теплым кирпичам печи и, злорадствуя, говорил: «Только болонцы знают, как применять болонский кирпич. или делать болонские статуи. Убирайся во Флоренцию, ты сморчок! Микеланджело в бешенстве метался по двору. Скоро в руках у него был железный засов от двери. Но в эту минуту во двор вошел Альдо Вранди. Он коротко приказал Винченцо убираться, а затем выгнал и всю толпу. — Что? Отливка совсем не удалась, Микеланджело? — Только наполовину. Когда мы заново сложим горн, металл опять потечет в форму. Лишь бы он стал плавиться. Вам повезет на этот раз, я уверен. Когда Бернардино утром вошел во двор, лицо у него было совсем зеленое. Что за жестокий город, что за люди? Они считают, что одержали победу, если у нас случилась беда. Они не любят флорентинцев, и я вижу, что они не любят и папу. Если мы осрамимся, они убьют двух зайцев одной статуей. Я глаз не могу поднять от стыда, когда иду по улице. Давай будем жить здесь, во дворе, пока не подготовим новую отливку. Бернардино работал героически, днями и ночами. Он переделал горн, опробовал канавки к кожуху и к форме, испытал нерасплавившиеся металлы. Наконец, в самый зной, при слепящей ярком июньском солнце, он провел новую плавку. И вот на глазах нетерпеливо ждущих Микеланджело и Бернардино расплавленный металл медленно потек из горна к кожуху. Увидев это, Бернардино сказал: «Вот и все, что от меня требовалось. На заре я выезжаю во Флоренцию». «Неужели ты не хочешь посмотреть, как получится статуя? И хорошо ли соединятся две ее половины? Потом ты мог бы смеяться в лицо болонцам». «Я не хочу им мстить», — устало отмахнулся Бернардино. «Мне бы только не смотреть на этот город. Уплати мне, что должен, и я сейчас же уеду». Так Микеланджело остался в одиночестве и был вынужден сидеть на месте, дожидаясь результатов работы. Он сидел, сложа руки, почти три недели, хотя вокруг Болоньи свирепствовала засуха, и Арджиенто с огромным трудом разыскивал на рынках фрукты и овощи. Наконец наступил день, когда опока остыла, достаточно, чтобы можно было ее разбить. Бернардино сделал свое дело. Две половины статуи соединились без заметного шва. Бронза была красной и шероховатой, но изъянов Микеланджело нигде не обнаружил. «Потрачу несколько недель на отделку и полировку, — думал он, — и тоже пущусь в дорогу». Но он недооценивал предстоящих трудностей. Шел август, потом наступил сентябрь и октябрь. Вода в городе вздорожала так, что стала почти недоступной, а Микеланджело и Арджиенто по-прежнему были прикованы к проклятой ручной работе. Существа бронзы и ее тайн не знал ни тот, ни другой. Опилки и бронзовая пыль забивали им ноздри. У обоих было такое ощущение, что они обречены корпеть над этой громадной статуей до конца своих дней. В ноябре статуя была все же завершена и отполирована до блестящего темного тона. С тех пор, как Микеланджело приехал в Болонью, минул уже целый год. Теперь он пошел к Антон-Марии да Линьяно. Пусть банкир осмотрит работу, и, если она ему понравится, освободит Микеланджело. Антон-Мария был очарован статуей. вы превзошли самые смелые надежды святого отца. Я оставляю статую на ваше попечение. Это невозможно. Почему же? Я получил приказ папы. Вы должны сами установить статую на фасаде церкви Сан-Петронио. У нас была договоренность, что я уезжаю, как только закончу статую. Надо подчиняться последнему приказу святого отца. А приказал ли святой отец мне заплатить? Нет. Сказано только, что вы должны установить статую. От чего проистекали всяческие задержки, в точности никто не знал. Сначала была не подготовлена ниша в стене, затем ее надо было красить, потом наступили рождественские праздники, за ними Епифаньев день. Арджиенто решил вернуться в деревню к брату. Прощаясь с Микеланджело, он не мог скрыть своего замешательства. Художник, как бедняга-землепашец. У него на Ниве родятся одни хлопоты. Микеланджело не убивал время. Время убивало его. Он вздыхал и переворачивался сбоку на бок, катаясь по широченной своей кровати. Его томила жажда работы с мрамором, руки изнывали, требуя молотка и резца. Ему то и дело казалось, что он врубается в белый кристаллический камень, и что сладкая ядовитая пыль уже запеклась в его ноздрях. Чресла его, набухая и пульсируя, тосковали по Клариссе, по ее любви. Два эти жгучие желания непостижимо сливались в одном порыве, одном движении. Пошел. Во второй половине февраля явились рабочие и перевезли укутанную покрывалом статую к церкви Сан-Петронио. По всему городу звонили колокола. С помощью ворота статую подняли и установили в нише над порталом работы Делла Кверч. На площади Маджоре собрались толпы болонцев, слушая звуки флейт, труп и барабанов. В 3 часа пополудни, это время астрологи считали благоприятным для Юлия, покрывало со статуи было снят. В толпе раздались веселые крики, потом люди опустились на колени и стали креститься. Вечером на площади был устроен фейерверк. В своей поношенной старой рубахе мастерового Микеланджело стоял в дальнем углу площади, и никто не обращал на него внимания. Статуя Юлия, освещенная огнем с треском вспыхивающих ракет, ничуть его не волновала. У него даже не было чувства облегчения. Он был ко всему безразличен и холоден. Долгое и бессмысленное ожидание, нелепая потеря времени опустошили его душу, и теперь, вялый и отупевший от усталости, он даже не думал о том, добился ли он, наконец, свободы. Он бродил по улицам Болоньи всю ночь, едва ли сознавая, где находится. Моросил холодный мелкий дождь. В кошельке у него оставалось ровно 4,5 флорина. На рассвете он постучал в дверь дома Альдовранди, чтобы попрощаться с другом. Альдовранди дал ему лошадь. Все было в точности так, как 11 лет назад. Лишь только он выехал на холмы, дождь припустил во всю силу. Он лил без перерыва до самой Флоренции. Копыта коня скользили по сырой земле и, шлепая, разбрызгивали лужи. Дорога казалась бесконечной. Ослабевшие руки Микеланджело уже не чувствовали поводьев. Его одолевала страшная усталость. Голова начала кружиться. И, потеряв сознание, он свалился с седла, ударившись головой о глинистые комья дороги.